Приветствуем вас на оборотной стороне Цыпсы. Друзья, всем привет. Мы вчера не записывали видео, потому что все информпространство было заполнено выборами в Америке. Вот. В принципе, нас они особо не касаются. Наверное, как-то касаются, но не касаются. Вот. Кроме того, что мы просто веселились и делали мемы, в принципе, ну, на этом как бы все. Ну да. Нет, ну они, понимаешь, Америка это как бы не... Банановая республика, это все-таки, не знаю, первая экономика мира пока еще, поэтому она касается, конечно же, нас по-любому, эта ситуация. Вот. Слушай, поэтому... ну а что, какая разница, воевать они все равно будут, оружие они будут все равно готовить, их бизнес это оружейный бизнес, поэтому даже если там какие-то будут, скажем так, заявление, что войны не будет и все будет хорошо, это неправда. Америка будет делать все то, что выгодно ей, а не то, что выгодно нам, предположим. Поэтому ждать там от Трампа чего-то хорошего для нас, ну, как бы... Нет, тут, ну, как я и на прошлой или позапрошлой ЦИПСе говорил, то, что Трамп, в принципе, он может временно охладить вот эти все моменты горячие, в том числе на Украине, но это временно, только для того, чтобы внутри там некоторые проблемы решить, чтобы Америка стала мощнее, да, то есть при Трампе Америка будет мощнее, мы врагом для Америки останемся. Понятно, что он там заявлял когда-то о том, что я сделаю так, что Россия будет с нами вместе против Китая, там вот эти все моменты, это понятно, вот, но тем не менее, как бы это, ну, на самом деле, в долгосрочной перспективе Трамп для нас хуже. Вот. Харрис, это, как ты там говорил, когда-то красивая женщина, да, вот, которая тупая курица, ну, я как в прошлый раз ее назвал, так я и сейчас это называю, она реально тупая. Даже когда вот она тебе позвонила, помнишь? Я ей позвонил. Да, а ты взял и опубликовал это, да. Вот, поэтому с ней было бы проще дальше, то есть она бы Америку, то есть там, ну, не буду повторяться, да, о том, что и общество было бы деморализовано, что тупая курица, их лидер и так далее, вот, поэтому с Трампом, конечно, да, сложности однозначно в будущем будут, сейчас может быть какое-то охлаждение, какое-то визуальное может быть и очень временное, вот сегодня новость прошла о том, что один из его советников, если не ошибаюсь, ну, как минимум из окружения Трампа, чувак сказал по Украине, что будет заморозка конфликта на вот линиях, которые сейчас под контролем, да, на линии разграничения, и Украина подписывает, типа, обязательство не вступать в НАТО на протяжении 20 лет, вот. Но это, нас это не устраивает, я уверен в этом, что нас это как бы не устраивает. Ну что значит не будет на протяжении 20 лет, а потом? Вот. Поэтому, и что значит, подожди, у нас же в Конституции написано, что Запорожская и Херсонская, Донецкая, Луганская области, ну бывшие, да, названия, не говорю ДНР, ЛНР, они полностью входят в состав России. Как быть в этой ситуации. Поэтому я думаю, что будет в любом случае, как ты когда-то сказал, только на условиях Путина. Ну, вот. Тут мы будем надеяться на его авторитет и то, что он на международной арене не первый, скажем так, год. Он знает то, как, что из себя представляет, да, с кем можно, скажем так, где-то так на равных, кому можно уступить, на кого можно поднажать. Я думаю, что его опыт в этом плане должен сыграть. Плюс он видит, ну, еще раз повторюсь, реальную картину, да, в нашей экономике, там, в наших вооруженных силах, там еще что-то, да, и исходить будет из этого. То есть, если мы тянем движуху, то, возможно, он будет поднажимать. Если мы где-то видим, что, ну, есть у нас там задел там воевать, допустим, еще год, а там после года нет, да, то где-то, может быть, будут какие-то уступки. Тут просто видишь, в чем вопрос. Когда эта война началась, она вскрыла многие проблемы не только у нас, как оказалось, а также у НАТО, там, в Европе, значит, у Соединенных Штатов, да, что многие военные, отставные там, полковники, просто какие-то, значит, офицеры, да, Они заявляли, что ну, вскрылись проблемы да, у Соединенных Штатов, что они не ожидали, что будет конфликт таких интенсивностей, да, что они не готовы вот к такому конфликту, да, что они много вооружения отдали Украине. Да, то есть получилось, что джавелины, стингеры, там практически склады опустели, да, 155-е снаряды у них закончились, да, и они не могут производить больше. И сейчас, несмотря на то, что Трамп говорит, что, ребята, при мне никаких войн не будет, да, при нем, возможно, не будет никаких войн, и то под большим вопросом. Но мне кажется, за вот этот 4 года они постараются максимально увеличить количество вооружения, которое было роздано, собственно говоря, на этом конфликте. Во-первых, они на этом сами зарабатывают, они дают кредиты, и за эти кредиты делают, значит, вооружение. Да, они же как говорят, ленд-лиз, типа, да, но ленд-лиз же не бесплатно, ленд-лиз за деньги. Вот, поэтому вот за этот срок 4-летний, да, они постараются максимально нарастить, мне кажется, даже оказалось, что в Америке даже танков производят, там что-то там вообще какие-то смешные цифры по сравнению с нашими, да, пускай, да, они там более навороченные, у них там есть кондиционер и так далее, но у нас танков больше, да, производится, нежели чем у Америки. И мне кажется, что видев вот этот просчет, они сейчас, возможно, постараются нарастить, компенсировать все это, потому что, ну как, это знаешь, у нас обычно как, война закончилась, а все, мы победили, рукой махнули, можно теперь 50 лет ничего не делать. А у них нет. У них они посмотрели на эту войну, посмотрели количество потерь, да, какое количество людей задействовано в конфликте, да, как воевали, да, и это все, конечно же, будут у них изучать аналитики, да, подаваться какие-то документы, и на основании этих документов будут перевооружаться и так далее. Как у них произошло со стрелковым оружием? У них же поменялись калибры. У них же раньше был Р-15, М4, там, да, вот эти вот все калибры 5,56. Они же полностью заменили, ну, может быть, сейчас не полностью заменили, но полностью заменяют боевые подразделения. Это тыловые подразделения остаются с оружием старых калибров, да, вот, значит, в каких-то подразделениях будут эти М-16 винтовки, ну, на базе, да, на базе М-платформы, да. А новые боевые подразделения меняются на уже на крупный калибр. Там у них будет карабины 308 калибра. То есть там вот такой патрон, да, там магазины они держат в руке, вот такой магазин. То есть они добавили дальность в этих карабинах всех, добавили точность, ну, убойную силу, да. И получается, что у них новый пулемет, новая винтовка по типу как, ну, типа СВД, короче, вот такого плана, да, марсмарская или как она называется, вот, и плюс у них теперь новый карабин, да, автоматический, который стреляет очередями, то есть они вот этот карабин убирают, связано это с тем, что когда они воевали в Ираке, в Афганистане, они воевали против чуваков, которые бегали в трико, в халатах, полотенцами на голове, и можно было стрелять легким патроном, да, и его, значит, поражать этого противника. А сейчас они говорят, что у них немного другой противник, который носит средства индивидуальной бронезащиты. И вот этот патрон 5,56, он не позволяет, значит, пробивать средства индивидуальной бронезащиты. Поэтому они перевооружаются на более мощный патрон, который позволяет пробивать любую носимую броню. Потенциальный противник получается Китай и Россия. Поэтому Трамп пришел, не Трамп пришел, нам, как говорится, да, да, все это. Вот. У нас должна быть своя политика, свое как бы видение ситуации. Ты, кстати, затронул тему кондиционеров в танках, да, ну и так далее. Ну, ну я в шутку сказал, у нас, наверное, тоже есть, я просто сказал. На самом деле, да, вот то, что они уделяют внимание комфорту для бойца, это тоже очень важно, потому что у нас, к сожалению, да, уделяется внимание более практичности, там, выносливости и так далее, хотя почему-то у нас танки, там, те же, там, 64-ки, 72-ки и Т-90, да, которые, по сути, Т-72, они скорость заднего хода там 3-5 километров всего лишь. То есть ты в городских боях на танке, ты легкая мишень. То есть ты выехал из-за угла, стрельнул, и тебе надо ли круг почета сделать, чтобы спрятаться за этот угол, или очень медленно задним ходом уходить. Как бы это большая проблема. В то время как у натовских там 20 километров. Братан, тут понимаешь, какая ситуация? Ты абсолютно прав. Это, короче, вот есть танкодрочеры, вот любители, да, вот, значит, играть в танчики там, да, вот, ну, и они вот все обсуждают, не то, что играть, а вот есть любители бронетехники, которые обсуждают постоянно вот эти моменты, да, это проблема для них известна. И я не танкист, и я не обучен, значит, как там офицер, там танкист управляет танковым взводом во время боя, я тактику эту не понимаю немножко, да, как они действовать должны. Я знаю, как при взаимодействии с пехотой, но как танкист себя ведет, я не знаю. Но мне кажется, эта проблема, она больше, как сказать, больше касается боя, танкового боя, когда танк против танка. Почему? Потому что при использовании современных FPV-дронов там абсолютно все равно, какая у тебя задняя скорость. Он облетает спокойно тебе со скоростью 120 км в час и бьет туда, куда ему надо. Нет, я тебе говорю, ну вот городские бои, тот же Мариуполь и тому подобное, когда вполне себе танк был против пехоты. Понимаешь, когда ты выезжаешь из-за угла, стрельнул по противнику, и надо быстро заехать обратно, ты не можешь, и противник видит, откуда ты выехал, начинает по тебе работать ручными противотанковыми средствами. Это просто, я сейчас это сказал к примеру, я сейчас не хочу с тобой танки обсуждать, я тоже, ну, нихера в этом не шарю. Там, короче, там какая-то фишка, вот, почему это не делается, в надежности какой-то, короче, коробки, понял? Не, я тебе скажу, у Т-80-го там, по-моему, 12 километров, там движок другой, понятно, Т-80-й, насколько, я же тебе говорю, насколько мне объясняли, и просто сейчас мы можем говорить на такую тему, что нам напишут в комментариях, что мы с тобой не понимаем. Насколько мне объяснили, я, возможно, неправильно сейчас скажу, да, но там вот не увеличивается скорость из-за надежности каких-то вот, короче, элементов. То есть, либо ты увеличиваешь скорость, но теряется надежность, либо у тебя вот, короче, вот так вот все настроено, и вот скорость такая. Эти вопросы поднимал, вот я тебе клянусь, я именно этот вопрос обсуждал с генералом, который имеет непосредственное отношение к этим войскам, вот, в том числе и в плане обучения и так далее. И он такое тоже сказал, да, это проблема, как бы, понимаешь, это проблема, ее когда-нибудь нужно будет решить. Потому что, маневренность танка, особенно в городских условиях, она очень важна. Или даже ты вот из кустов выехал, из зеленки стрельнул, тебе надо быстро скрыться, пока тебя беспилотник не обнаружит. Понимаешь? А тебе надо круг почета делать или медленно-медленно заходить. Ну, ладно, это такое. Я почему кондиционеры, да? На самом деле, такие вещи, как кондиционирование и тому подобное, оно важно. Потому что если не обращать внимания на комфорт бойца во время ведения боя, когда бойцу очень жарко, и он на грани теплового, не солнечного, а именно теплового удара, то эффективность этой машины, она тоже резко снижается. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, нам бы тоже стоило уделять внимание и комфорту наших бойцов. Это касается также и пехоты, и снаряжения в целом, да, формы, вот, и, конечно же, техники. И хотел бы еще, там комментарий один был после крайнего выпуска насчет Америки и денег, да, что я когда-то там сказал о том, что Америка сама печатает бабки, поэтому платить там всяким индейцам за пределами Америки она всегда сможет. Вот. А крайний раз или предпоследний раз я сказал, что есть законы математики, и там деньги тоже кончаются и так далее. Друзья, есть, я сейчас просто, ну, для тех, кто в танке, да, объясню, как бы, да. В первом случае имелось в виду оплата работы с живой силой бойцов там, на Украине, в Польше, там, везде, за пределами США, да. Вот. При этом даже есть, я не знаю, сколько это легенда или байка о том, что америкосы, все баксы, которые выходят за пределы Америки, идут на экспорт, они там под особыми номерами, для того, чтобы они внутри страны не ходили, то есть, чтобы это сильно не влияло на инфляцию. Ну ладно, тут Во втором случае, когда я сказал, что законы математики и бабки всегда все равно заканчиваются, здесь речь больше шла о возможностях, материальных возможностях не в плане бумажных денег, а в плане количества снарядов, танков и промышленных, всего технологий. Да? Потому что вот ты, допустим, напечатал контейнер баксов там, за полдня, к примеру, да, у тебя контейнер баксов, он у тебя сразу не материализуется в 10 танков, ну, условно говоря. То есть вот это имелось в виду. Поэтому не надо как бы цепляться к этим вопросам. Там, вот он не помнит, что сказал, там помнил бы хотя бы важные темы. Но такой, просто слушайте, мы же иногда так же утрированно говорим. Поэтому, ну, или... Ну, короче, будьте внимательнее и добрее, друзья. Вот. Поэтому насчет Трампа, ты абсолютно правильно сказал, что все только... Я еще раз повторюсь, что нам Трамп, он опаснее намного в стратегической перспективе, чем Харрис. Харрис, она бы сейчас на обострение пошла за счет самих же интересов штатов, да? А Трамп так поступать не будет. Вот. И нам еще придется повозиться с Америкой очень-очень много лет, к сожалению. Они, как я ранее говорил, они нас так просто не отпустят из этой ситуации. Поэтому, конечно, войнушка будет. Войнушка будет продолжаться. Вот. Но то, что для Украины сейчас Трамп менее выгоден, вот, потому что у Украины времени просто нет. Просто ситуация на фронте очень сложная, времени как бы нет, им нужно сейчас, им не нужно ждать, нельзя ждать, когда там Трамп отдуплится, проведет рекогносцировку, поймет все проблемы и так далее. Им нужно уже сейчас. И вот новость сегодня также прошла, что Байден до инаугурации Трампа планирует следующий транш в 6 миллиардов баксов для Украины. Нужно понимать, что это то, что они публично говорят, то есть там... цифра будет значительно больше, которая, конечно, будет иметь эквивалент техники, вооружения, да, вот, поэтому история вот такая, но украинцам, украинским солдатам, о нас по-любому такие смотрят, я бы посоветовал сейчас, не знаю, несколько месяцев в атаку не ходить по приказу. Вот. В обороне сидеть там, ну, в идеале, конечно, сбежать вообще нахрен с фронта. Потому что сейчас Украина, скорее всего, потерпит очень серьезные потери в плане недофинансирования со стороны штатов. Это однозначно будет какой-то период, и это выльется вот именно в смертях украинских солдат. Тут, видишь, как тут надо рассчитывать еще, может быть, на то, что у американцев, у них своих проблем внутри США тоже очень много. У них там есть также, значит, проблема с мигрантами, потому что там пока был, значит, ну, другая администрация руководила, которая сейчас еще не поменялась. Они допустили, что через мексиканскую границу там просто массово, значит, туда ехали мигранты со всего мира, в том числе и даже и была какая-то схема попасть в Америку, значит, у русских. Там тоже приезжали в Мексику, как-то через Колумбию в Мексику, там с 10 пересадками, и потом, значит, нелегально попадали на территорию Соединенных Штатов. В том числе это для них и тоже большая проблема. Трамп обещал с этим тоже разбираться. Ну и плюс у них там очень много бездомных, там тоже этому посвящалось. Поэтому будем надеяться на то, что, значит, у них у самих будут проблемы, они там будут немного заняты и другими вопросами. А так, конечно же, никто в Америке, они же себя чувствуют нация номер один, поэтому никто, конечно, не позволит, чтобы там какой-то Путин из России был там один из самых влиятельных политиков во всем мире. Конечно же, они будут вставлять палки в колеса, к этому надо быть готовым, поэтому я, когда ты у меня 2 дня ну, назад спросил, ты за кого, я сказал, мне абсолютно все равно, потому что нам что один кандидат плохо, что другой кандидат плохо. Возможно, та администрация была более слабая, нежели чем новая. Да? Кто ему уже привыкли, подстроились, понимаем, что от нее ожидать, а здесь пришли новые люди, как бы, и как они сейчас себя будут вести, как, насколько они будут агрессивны, и это будет непонятно, потому что все, вот, Илон Маск, хороший парень, вот он там что-то разместил, какое-то там сообщение у себя в Твиттере, ну, надо отдать, ну, надо сказать, что тот же Илон Маск, поставлял нашему противнику Starlink, который позволял ему быть намного эффективнее, да, по связи и так далее. Там, то есть это же делал Илон Маск, он же не держал себя как бы в стороне, он же подыгрывал противнику. Трамп начал первый передавать им джавелины, поэтому, ну, как бы сказать, что Трамп наш парень, как бы, ну, я не думаю. Просто единственное, что тут в чем может быть, ну, как скажем так, наш козырь, что сейчас могут быть несколько конфликтов, да, то есть, во-первых, один конфликт в Израиле идет, он там что-то уже пишут, что якобы команда Трампа сообщает, что, значит, они скажут Нетаньяху, объявляй победу, заканчивай войну, да, у нас есть, значит, территориальные споры у Китая, плюс мы видим, что наши теперь самые близкие союзники, северокорейцы, тоже у них какая-то агрессивная там такая движуха на границе с Южной Кореей, поэтому много конфликтов, да, незавершенных, и возможно, ну, действительно, вот смотрите даже момент, да, что, значит, эта администрация, которая уходит, они сделали вывод из Афганистана американских войск, да, и Трамп, его, значит, команда, они жестко критикуют этот выход, да, то есть, казалось бы, вот, закончили войну в Афганистане, выводили своих, значит, военных, да, а эта администрация говорит, что это, значит, плохой выход был, то есть не так должны были выходить, не на таких условиях и так далее. Поэтому, когда люди говорят, мы закончим войну, это еще как бы, ну, такое. Да. Тут то же самое, я же говорю, когда Трамп первый раз был президентом, да, первый раз, когда его выбрали, вот в 2018 году украинцам поставили джавелины, вот, кучу санкций наложили на Россию и тому подобное. Хотя он там говорил о том, что за дружбу с Россией вот эти все моменты, хватит враждовать, нам не нужна холодная война и тому подобное. Поэтому... Может быть, знаешь еще что? Может быть, тут же еще видишь, какой момент? Тут же еще встречаются лично и приятен, неприятен, понимаешь? Можешь ты с ним как-то построить отношения или не можешь? Может быть, просто для Украины сейчас такой момент, когда Трамп, допустим, просто визуально не любит этого уебка там, допустим, Зеленского, да? И когда сейчас как-то может создаться такая ситуация, когда они могут сказать, так, все, заморозка, проводишь выборы. На выборах они поменяют этого дурака на другого, и к нему уже будет совсем другое отношение. И, возможно, будет там по-другому совсем, да, и, возможно, начнется все по-другому, предположим, да, они будут, это наш пиздюк, и мы будем ему помогать. Возможно, конфликт продолжится. Неизвестно, что будет. Поэтому, когда, значит, мы можем только порадоваться, что Трамп, значит, вот в фильме детства участвовал, в «Один дома два» он снимался, вот там фрагмент, все. Вот только то, что он такой веселый чувак, там где-то может потанцевать, там на всех показывать пальцами, подмигивать, там, да, только это, да. Ну, плюс еще ему стреляли в ухо, да, он ранен был в ухо, вот, и нам он просто близок, что он был под пулями, вот, и, да, 300-й, да, а так, в принципе, для нас, что одна администрация, это нет там друзей наших, что другая администрация, да, у нас вот есть Китай, на который мы там где-то опираемся, и у нас есть Индия, да, где у нас хорошие отношения, да, там торговлю налаживаем и так далее, да, у нас вот есть, значит, страны, которые в БРИКС ходят, у нас есть там вот корейцы, которые просто приехали, значит, ну, и стали вместе с нами в один строй, да, как бы вот страны, на которые действительно Иран, который предоставлял нам свои технологии, когда значит, у нас был в этом большой просчет, да, вот на эти страны мы можем опираться, здесь мы можем выстраивать какие-то дружеские отношения, да, а американцы, это, конечно, будут наши всегда, скажем так, наш, ну, стоять нам в противовес, поэтому, ну, Да, вот. Ну и на самом деле Трамп, он красавчик, но как мужик, да, повторюсь, вот этот момент, то есть сейчас еще большой минус в том, что американцы будут более заряжены, потому что у них, ну, воинственно, потому что у них такой президент, да, потому что все оценили, вот повторюсь, тот момент, когда ему прилетело в ухо, и он там не упал, не побежал и так далее. Он встал и начал: «Да, блин, да, я с вами», как бы вот эти все моменты. И это очень серьезно. И он там, ну, он прекрасно почувствовал, что ему прилетело. Он прекрасно понимал, он сразу, это не было каким-то там непониманием ситуации из-за какого-то там хлопка где-то, да. Один раз у меня такая херня была в Славянске, когда снайпер, это на Черевковке было, стрельнул снайпер, и пуля пролетела очень рядом. И я почувствовал вот воздух, как бы, вот в эту волну воздушную. Это ощутимо, это слышно, ты понимаешь это. Это такая херня неприятная. А тут прям в ухо прилетело. Поэтому он по-любому это все ощутил. И он остался стоять, и он еще там что-то там как бы жестикулировал. Это очень мощно. Тут нужно понимать, вот психология толпы, да, все вот эти моменты, вот ты правильно сказал про то, что бывают люди не нравятся, да, там. Ну, конечно. Человеческий фактор, он всегда присутствует, пока людей не заменят роботы. Все, это всегда так. И америкосы, когда вот видят, что у них вот такой президент, не который там спотыкается или с призраками здоровается, а вот такой вот, или какая-то там тупая овца, которая там, что-то там, блин, вот у нее там сценарий, вот она все время думает, что она актриса, как бы, да, вот это вот все, блин. Ну, не, лидер нации, что говорит. Да, а тут вот именно, поэтому мы еще как бы натерпимся. Ну, да, в принципе, я с тобой согласен. И видишь, оказалось, что смешная прическа – это не показатель. Да, да, да, да. Он-то со смешной прической, у него все время прикалывается, как будто у него кусок шубы там на голове. А оказалось, что парень со смешной прической оказался очень даже стойкий. Да, да, да. Ну, я думаю, что на сегодня, в принципе, ну… Все-таки сегодня весь выпуск… Да, видишь, мы отказывались, короче, трампить. Вот, но на сегодня все тогда? Давай на сегодня, да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.